Теперь вот как повернем вопрос. А выгодно ли новое мышление? Казалось бы, что может быть выгоднее? Выжить всем вместо того, чтобы всем сгореть в ядерном огне побоище? Но ведь что снова и снова видим? Бегство, убегание от высшего интереса, да навстречу любой мелкой выгоде, политической, классово-экономической и прочее. Помнится, в 50-е годы рисовалась такая модель поведения различных систем соперничающих. Две машины по одной дорожке несутся навстречу друг другу. Кто свернет, у кого сдадут нервы. Почему-то упор делался на «сдадут», а не «у кого больше ума и человечности, чтобы свернуть, не загубить всех». Сегодня мы, советская страна, прямо говорим, не хотим, не собираемся в лоб, наоборот, стремимся этого избежать. Нет той цены, которую нельзя за это заплатить. Полтора года моратория, любые взаимные проверки на местах, в лабораториях и прочее. Каков же ответ, отклик? Самый расчетливо недальновидный, какой только может быть. Раз советы показывают готовность свернуть, мы, Запад, будем демонстрировать и дальше свое в лоб. Тем более будем проявлять твердость. И еще они жалуются, что не верят в советскую искренность. В искренность, выстраданную горьким и грозным знанием. Как раз поверили, и это заметно, но не проявлено. Не только человеческая взаимность, но и крупноделовой подход, а всего лишь расчетец на мелкую выгоду. Какую? Заработать на собственных и всего рода человеческого похоронах? А, кстати, и литература не безразлична к вопросу о выгоде или невыгоде нового мышления. Нет-нет, да и вычитаешь в статьях. А правильно ли поступают Распутин, Астафьев, Айтматов, те писатели, которые жертвуют высокой художественностью во имя публицистики? То есть для которых дело сбережения жизни стало превыше всего, если угодно, и самой литературы превыше. А по моему убеждению, только такое мышление, чувствование и дает сегодня истинную художественность, литературу. Один писатель мне прямо изложил подоплеку подобных сожалений и упреков. Если войне быть, никакая ваша публицистика и даже сверхлитература ее не предотвратит. Но зато, если даст Бог, войны не будет, вы все, ваша литература, устареете тотчас. Зато мы, наша литература. На каких вершинах вечности он себя заранее зрит, не знаю, но очи возвел. Вот и такая выгода и невыгода видится в новом мышлении, так что не все здесь просто и согласно. Новое мышление — это додумывание до конца и там, и того, что обычно додумывать не решались. Например, вопрос о войнах локальных и в связи с этим о справедливых и несправедливых. Что есть, бывают войны справедливые, это и сегодня отрицать было бы именно несправедливо. По отношению к жертвам агрессии, насилий, эксплуатации, Африка, Латинская Америка, Ближний Восток. Но и в этом вопросе при ядерной бомбе все уже не так, как было до нее. В минувшую войну у нас в партизанах случалось так, что даже опытные подрывники погибали от собственных мин, и виной тому были бигфордовы шнуры. Они-то у нас были трофейные, и попадали среди них быстро горящие. Кто знает, что может гарантировать, что все рассчитано, учтено, и огонь от маленькой, от локальной войны не бежит уже по невидимому Бигфорду в ядерный погреб. Путь невоенных решений любых проблем не только предпочтительнее в этих условиях, но и самый разумный, по высшему счету, с точки зрения интересов и человечества, и каждого из народов, и любого из классов или групп. Но именно поэтому необходимо согласие по проблемам мира и разоружения великих держав, чтобы немедленно решать острейшие проблемы развития всех без исключения стран. Что ж, смелость так смелость. Попробуем ее продемонстрировать и мы сами. Вот вопрос о сосуществовании различных систем. А если и здесь смелее посмотреть именно с позиции мышления ядерной эры? Не слишком ли держимся за слова, теряя суть, и, что еще опаснее, теряя шансы договориться о главном – выживании самого рода человеческого? Почему, спросим себя и других, богатство генофонда, форм животного и растительного мира считается безусловным благом, без которого нет устойчивости жизни, и разнообразие и множественность культур, традиций, языков тоже признаем сегодня не приходящим, а извечно вечным богатством человечества. А вот разнообразие форм социальной жизни вроде бы всем мешает, не по душе, не мытьем так, катаньем, не войной так, мирными путями. Но все хотели бы всех образумить по своему образу и подобию.